«Но я-то с ним вроде бы не ссорился», — пожал плечами Сварог. «Быть может, вы бросаете ему вызов самим своим появлением», — тихо сказал Борн. «Мне только что пришло в голову. Вы вполне можете оказаться тем, кого одни пророчества именуют серым рыцарем, а другие — серым ферзем». «Конечно, ошибки бывали и раньше. За серого ферзя принимали не тех, что им принесло крупные неприятности. Но все же... О чем вы?» «Как-нибудь на досуге почитайте старинные книги. Там немало любопытного. А начав толковать пророчество самостоятельно, натыкаешься на еще более любопытные вещи». «Ладно», — сказал капитан Зо. «Потом дадите ему книги, и пусть читает, коли охота. Я сам люблю ученые материи, господа, но высокомудрые книги читаю только на отдыхе, когда впереди нет никаких дел, позади не видно погони. Сейчас у меня одна задача — успешно закончить экспедицию, которую следовало бы именовать «эскападой». В связи с чем хочу сказать нашему пассажиру несколько слов. Граф Гейр, нам предстоит выполнить определенную работу. Перед нами крайне рискованное предприятие. В случае успеха коего великий мастер весьма на нас осерчает. Но мы уже столь раз давали ему повод гневаться на нас, так что не стоит особенно ужасаться и жалеть нас, бедняжек. Как-никак, все еще живы. Граф Гейр, хотите сделку? Вы отправитесь с нами и примете самое деятельное участие. А мы за это облегчим вам возвращение туда. Он указал большим пальцем в потолок. Поверьте, я вас вовсе не шантажирую. Дело в том, что когда мы причалим в определенном месте в пограничье, я, счастью людей, продолжу путешествие по суше, а божий любимчик останется на якоре. Вы, разумеется, можете в том же самом месте распрощаться с нами и в одиночку пробираться к ближайшему наместнику. Никто вас удерживать не станет. Пограничье не Хельстад. И все же при таком раскладе вы останетесь один, без денег, без коня. Мы не исчадие зла, но из-за вас не станем откладывать свое дело и разбиваться в лепешку, чтобы помочь вам побыстрее вернуться в замок. «Понимаю», — сказал Сварог. «Рад, что понимаете. Должен честно предупредить, поездка нам предстоит крайне опасная. И ваши качества, коими вы, как лар, обладаете, могут нам пригодиться». «А что мы будем делать?» — спросил Сварог. «Мы?» «Уже неплохо», — рассмеялся капитан Зо. «Так вот, нам предстоит отыскать группу людей, точно так же выполняющих определенное поручение, захватить одного из них и допросить. И только-то детские забавы. Они, конечно, постараются не попасть вам в руки и выполнить свое задание», — усмехнулся Сварог. «Уж это точно», — осклабился боцман Блай. «Из кожи вон вылезут скоты». «Но вы хотите совершенно точно знать, что правда на нашей стороне?» — мягко спросил Борн. «Не так ли?» «А если правды нет? Или обе стороны уверены, что за нее-то и сражаются? Вы разве в жизни не сталкивались с такими ситуациями?» «Очень часто», — сказал Сварог, ни на кого не глядя. «А вот видите, правда — слишком большое слово. Мы просто собираемся на самую малость приуменьшить количество зла и наступить на хвост слугам великого мастера, не в силах по своей малозначимости чувствительно наступить на хвост ему самому». «А хотелось бы?» — спросил Сварог. «Ужасно!» «Так вы колеблетесь?» «Нет», — — сказал Сварог.